Глава третья. Благодетельный сон освежил их душу и тело, и к завтраку они явились с завидным аппетитом. Опорожнив большую оловянную чашку сочной рыбы, они принялись за работу, вымыли тарелки и сковороды, оставшиеся от обеда старших, которые уж уехали на рыбную ловлю, нарезали ломтями свинину к обеду, заправили лампы, натаскали в кухню угля и воды. День был ясный, теплый, Гарви вдыхал в себя свежий, чистый воздух полной грудью. За ночь подошло немало других шхун, и море пестрело парусами. Вдали дымили невидимые пароходы, да виднелись паруса большого корабля. Дискотроп сидел на крыше каюты и курил. Он смотрел на море, кишевшее мелкими судами. «Когда отец вот так задумывается, — сказал Дик, — это неспроста. Отец хорошо знает нравы трески, а весь рабочий флот знает отца. Вот они все и собрались сюда, будто невзначай. На самом же деле зорко следят за нашей шхуной. Он принц Лебо, он подобрался к нам ночью. А вот та большая шхуна с заплатой на парусе — это Кэрри Питтман из Чатгэма. Когда отец пускает дым кольцами, вот как сейчас, это значит, что он изучает все рыбьи хитрости и планы. Если теперь заговорить с ним, он страсть как рассердится. Недавно я подвернулся ему в такую минуту, как он меня с погом швырнул». Дискотроп сосал свою трубку и смотрел вдаль. Действительно, он старался угадать, куда направит путь треска. Он знал, что все эти появившиеся на горизонте шхуны пришли, чтобы воспользоваться его опытом и знаниями. Это только льстило его самолюбию. Однако на добычу он все-таки пойдет один. По окончании сезона он отправится в Виргинию, — так раздумывал Дискотроп. Он ничего не забыл, принял в расчеты погоду и ветер, и течение, и количество имеющихся съестных припасов. Поглощенный мыслями о треске, он сам походил видом на большую треску. Наконец он вынул изо рта трубку. «Отец, — сказал Дэн, — мы справили свое дело. Позволь нам спуститься на шлюпки. На море тихо. Только не в этом красном шутовском наряде и желтых башмаках. Дай ты ему, Дэн, что-нибудь поприличнее». «Отец сегодня в хорошем расположении духа, — заметил весело Дэн, увлекая за собой в каюту Гарви. И вдогонку Троп бросил ключ. «Моя запасная куртка хранится у отца, потому что мать говорит, что я неряха». Дэн порылся в сундуке, и несколько минут спустя Гарви преобразился. На нем была грубая темно-синяя матросская куртка с заплатами на локтях, а на ногах красовались огромные резиновые сапоги, какие носят рыбаки. «Ну вот, теперь ты на человека похож, — сказал Дэн. — Да, ну же, поворачивайся скорее. — Далеко не забирайтесь, — напутствовал Троп. — А к чужим шхунам не подходите близко. Если вас кто спросит, что я намерен делать, отвечайте правду. То есть, что вы ничего не знаете. Маленькая, окрашенная в красный цвет шлюпка была привязана к корме. Дэн притянул ее и легко спрыгнул на дно шлюпки. За ним тяжело свалился в лодку Гарви. «Ну, это в лодку прыгать не годится», — укорил его Дэн. «Хорошо, что сегодня тихо. Будь волны, ты бы опрокинулся вместе со шлюпкой, пошел бы ко дну. Учись быть ловким». Дэн вложил уключенный и сел на переднюю скамейку, наблюдая за Гарвием. Мальчику случалось раньше грести, только катаясь на каком-нибудь пруду, и греб он, как барышня. Но между легкими веслами, какими он взмахивал тогда, и тяжелыми длинными веслами, которыми приходилось работать теперь, была большая разница. Он не мог вытащить их из воды, и у него вырвался вздох досады. «Чаще, греби чаще!» — кричал Дэн. «Надо поворачивать весла в воде!» Шлюпка была чистенькая. Над нею лежали маленький якорь, два ковша, гарпун, пара лез с двойными крючками и тяжелыми грузилами. «А где же мачты и паруса?» — спросил Гарви, успевший уже натереть себе мозоль на руках. «Плохая ловля на парусах», — захохотал Дэн. «Да ты не очень налегай. Скажи, хотел бы ты иметь такую лодочку?» «Отец мог бы подарить мне не одну такую», — отвечал Гарви. «Правда. Я забыл, что твой отец миллионер. Но ты пока не разыгрывай себе миллионера. Так ты думаешь, что он подарил бы шлюпку со всеми снастями? это стоит кучу денег. В этом не было бы ничего удивительного. Мне только не приходило в голову просить об этом отца. Должно быть, твой отец очень добрый и расточительный человек. Тише, Гарви! Весло выскочило из уключины и ударило Гарви в подбородок, отбросив его назад. Вот видишь, да мне и самому попадало, когда я учился грести. Только мне тогда было всего 8 лет. Гарви сел на прежнее место. Челюсть ныла. Он сидел, нахмурившись. Нечего дуться. Отец говорит, что мы сами виноваты, если не умеем обращаться с вещами. Ну-ка, попытаем счастье здесь. Вот Эммануэль. Португалец был на расстоянии мили от них, однако, когда Дэн дал ему знак веслом, он замахал в ответ левой рукой. 30 сажен, — сказал Дэн, насаживая на крючок приманку. — О, нечего нежничать. Смотри на меня и делай так же. Дэн давно уж закинул удочку, а Гарви все еще не мог умудриться насадить на крючок приманку. Лодка легко скользила по течению. Они еще не бросили якоря. — Попало! — закричал Дэн. Крупная треска, всплеснув хвостом по воде, обрызгала Гарви и тяжело шлепнулась в лодку. Дэн ловко оглушил рыбу молотком и выдернул из ее рта крючок. В это время и Гарви почувствовал, что на его удочку клюнуло. — Посмотри, Дэн! Ведь это клубника! — закричал он. Крючок запутался в кусте клубники, очень похожей на настоящую лесную, с такими же белыми, с розовыми бочками и ягодами. Только листьев не было, и стебли были липкие. Брось, не трогай! Но было уже поздно. Гарви снял пучок клубники с крючка и любовался им. «Ой-ой!» — закричал он вдруг. Он обжег пальцы и точно схватил крапиву. «Ну, теперь ты знаешь, что такое морская клубника?» Отец говорит, что ничего, кроме рыбы, нельзя трогать голыми руками. Швырни эту дрянь в море, да насаживай поскорее приманку. Нечего зря глазеть. Гарви улыбнулся, вспомнив, что ему положили $10,5 жалования в месяц, и подумал о том, что сказала бы его мать, увидев его на рыбачьей лодке среди океана. Она не находила себе места от волнения, когда он отправлялся кататься на лодке по Серенакскому озеру. Вспомнил он также, что смеялся над ее страхом. Вдруг удочку сильно потянуло у него из рук. «Отпусти немного!» — закричал Дэн. «Сейчас я тебе помогу! Не смей! Это моя первая рыба! Я сам хочу! Душ не киталь я поймал!» «Пожалуй, палтуса!» Дэн наклонился, стараясь разглядеть, что там в воде, и держа наготове на всякий случай гарпун. Что-то овальное белое блестело в воде. Эта рыбка не меньше 15 фунтов весом. Ты что же, непременно хочешь справиться с ней один? Лицо у Гарви было красно от напряжения и волнения. Пот катился с него градом. Солнце отражалось в воде и слепило глаза. Мальчики устали возиться с палтусом, который 20 минут бился, увлекая с собой лодку. Наконец они справились с крупной рыбой и втащили ее в лодку. «Не дурно для начала», — сказал Дэн, вытирая лоб. Гарви с гордостью смотрел на свою добычу. Он часто видел пойманных палтусов на мраморных столах магазинов, но никогда не интересовался, как их ловят. Теперь он это знал по опыту. Усталость давала себя чувствовать во всем теле. «Если бы отец был здесь», — заметил Дэн, — «он сказал бы, что это значит. Теперь рыба попадает все больше мелкая, а ты поймал самого крупного палтуса, какие ловились с нами в это плавание. Вчера поймали много крупной рыбы, но ни одного палтуса. Это что-нибудь да значит. Отец знает все приметы рыбной ловли в этом месте». В это время на шхуне мы здесь раздался выстрел из пистолета, и на мачте показалась корзина. Что бы это значило? Это сигнал, чтобы вся команда экипажа возвращалась на шхуну. Отец никогда не прерывал рыбной ловли в это время. Поворачивай, Гарви. Они шли против ветра и приближались уже к шхуне, как вдруг до них донеслись жалобные крики Пенна, находившегося в полумиле от них. Он кружился с своей лодкой на одном месте, как огромный водяной паук. Пен пробовал сдвинуться с места, но лодка тотчас поворачивала назад, точно притянутая веревкой. «Надо помочь ему», — сказал Дэн, — «а то он останется здесь до второго пришествия». «Что с ним случилось?» — спросил Гарви. «Теперь он жил в особом мирке, в котором многое было ему ново, и он не только не чувствовал себя вправе предписывать законы старшим, как это делал раньше, но постоянно должен был обращаться к ним за разъяснениями, море было по-прежнему спокойно. Опять запутал якорь. Уж этот Пен вечно потеряет якорь. Вот за это плавание он ж посеял два якоря в песчаном дне. Отец говорит, если он потеряет еще один, он даст ему келек. Вот почему Пен в таком отчаянии. — А что такое келек? — спросил Гарви, смутно представляя себе какую-нибудь ужасную пытку, практикуемую моряками. — Большой камень вместо якоря. Если на чьей-нибудь лодке увидят камень, все знают, что это значит, и поднимают матраса на смех. Пен страшно боится этого. Он такой чуткий. Ну что, Пен опять запутался? Брось, милый, свое искусство. Не могу сдвинуться с места, пожаловался Пен. Уж я пробовал и так, и сяк, ничего не помогает. А это что за гнездо? Спросил Дэн, указывая на связку запасных весел и веревок. «Это испанский кабестан», — с гордостью отвечал Пен. «Сальперс научил меня делать его, но и он не может сдвинуть лодку с места». Дэн закусил губу, чтобы скрыть улыбку, дернул раз, другой за веревку и вытащил якорь. «Принимай, Пен», — засмеялся он, — «не то опять зацепится». Пен, широко раскрыв свои голубые глазки, удивленно смотрел на якорь и горячо благодарил Дэна. Когда они отъехали от лодки Пена так, чтобы их не было слышно, Дэн сказал Гарви: «У Пена недостает какой-то клепки. У него разум помутился. Ты заметил?» «В самом деле ли это предположение твоего отца?» — спросил Гарви, налегая на весла. Работа веслами шла у него заметно лучше. «Отец в этом случае не ошибся. Пен действительно странный. Я расскажу тебе, как это с ним случилось». «Так-так, Гарви, ты теперь гребешь отлично». Он был когда-то моравским пастором. Его звали Джекоб Боллер, это отец мне говорил. У него были жена и четверо детей, и жили они где-то в Пенсильвании. Раз Пен забрал их всех и отправился на моравский митинг. На ночь они остановились в Джонстоуне. Ты слышал когда-нибудь, что есть такой город? Гарви подумал. Слышал, вспомнил он, только не помню, по какому поводу. Вот и другое такое имя. Аж Табула почему-то вспоминается мне, потому что с обоими связано воспоминание о страшных событиях. В ночь, когда Пен и его семья были в гостинице, Джонстоун исчез с лица земли. Плотины прорвались, и город погиб от наводнения. Дома смыло и унесло водой. Я видел картины, на которых было изображено это бедствие. Оно было ужасно. Жена и дети утонули на глазах у Пена, прежде чем он успел опомниться. Вот с этого времени ум его и помутился. Он смутно помнит, что что-то случилось в Джонстоуне, но что — не помнит. Забыл он даже, кто он, чем был раньше. Я за Сальтерс встретил его в Алитани-Сити. Сальтерс — добрый человек. Он взял Пена к себе и дал ему работу. «Разве твой дядя Сальтерс фермер?» «Всегда был земледельцем. Ферму свою он продал недавно одному бостонцу, который выстроил на ее месте дачу. Он заплатил дяде кучу денег. Ну вот, на эту ферму, которая еще тогда не была продана, Сальтерс и привел Пена. Оба бобыля жили себе, скребли землю. Только раз моравские братья, к секте которых принадлежал Пен, проведали, где он находится, и написали Сальтерсу. Не знаю, чего они хотели от него, только Сальтерс страшно рассердился. Сам он принадлежал епископальной церкви и ответил, что ни за что не выдаст Пена какой-то моравской секте и не отпустит его в Пенсильванию. Потом он вместе с Пеном пришел к отцу, это было 2 года тому назад, и попросил, чтобы отец взял их с собой на рыбную ловлю. Он не ошибся, предположив, что моравцы не пустятся в погоню за Джекобом Боллером на море. Отец охотно взял Сальтерса на шхуну. Я это прекрасно помню. И он рыбачил. Морской воздух хорошо подействовал на Пена. Отец говорит, что раз он придет в себя, вспомнит про жену и детей, то и умрет. Никогда не говори Пену о Джонстоуне, не то дядя Сальтерс выбрит тебя за борт. «Бедняга», — Пен прошептал Гарви. «А между тем, кто бы мог подумать, что Сальтерс так заботится о нем?» «Я тоже люблю Пена. Мы все жалеем его», — сказал Дэн. Мы бы могли взять его лодку на буксир, да я хотел тебе рассказать все это про него, чтоб ты знал. Они подошли близко к шхуне. Подходили за ними остальные лодки. «Будет вам сегодня ловить рыбу!» — крикнул им троп с палубы. «Собирайте скорее на стол, мальчики!» «Должно быть, пойдем дальше!» — в китовую глубь, — заметил Дэн. «Посмотри, Гарви, сколько судов прибыло еще с утра! Все они выжидают, куда пойдет отец. Взгляни, Гарви!» «Мне они все кажутся похожими друг на друга». «Действительно!» Для непривычного глаза все эти покачивающиеся в море шхуны казались одинаковыми. Но Дэн хорошо знал их всех и начал называть их Гарвию по именам, рассказывал, кому они принадлежат и откуда пришли. «Что это не видно, Эбби Диринг, отец? Верно, она подойдет завтра?» «Завтра вы не увидите других шхун, Дэнни», — отвечал троп. Старик всегда называл сына Дэнни, когда был в духе. «Тесно здесь, молодцы, уж очень мы окружены», — продолжал он, обращаясь к рыбакам, высаживавшимся на шхуну. «Пусть себе ловят и крупную, и мелкую рыбу другие, а мы уйдем в другое место». Роб взглянул на привезенную рыбаками добычу. За исключением пойманного Гарвием палтуса, рыба была вся мелкая. «Я выжидаю перемены погоды», — прибавил троп. «Что-то не предвидится перемена», — сказал долговязый Джек, окинув взглядом безоблачное небо. Однако через каких-нибудь полчаса над морем спустился туман. Он клубился и ложился, как дым над бесцветной водой. Рыбаки молча принялись за дело. Сальтерс и Джек стали поднимать якорь. Брашпиль заскрипел, когда стали наматывать мокрый канат. Наконец, шумом, похожим на рыдание, якорь был вытащен. — Поднимай клевер и фоквейл, — отдал приказание троп. Шхуном и здесь стояла под парусами, которые наполнялись ветром. «Туман принес с собой ветер», — сказал троп. Гарви с удивлением смотрел на все, что происходило вокруг. Больше всего его удивляло, что он почти не слышит команды. Только изредка старый троп не то скажет, не то проворчит что-то, или, видя одобрение, скажет: «Вот так, сынок!» «Ты никогда еще не видел, как снимаются с якоря?» — спросил Том Плетт. «Никогда. Куда мы пойдем?» «На рыбную ловлю, как ты мог догадаться, прожив неделю на шхуне. Тебе все в диковинку, а мы привыкли к неожиданностям. Думал ли я когда-нибудь, что попаду?» «Все лучше, чем получить $14 в месяц и пулю в живот», — откликнулся троп, стоя у руля. «Доллары и центы хороши», — возразил отставной служивый, прилаживая что-то у кливера. «Да, мы об этом не думали, когда работали у Брашпиля на мисс Джим Бок, выйдя с рейда Бофор, в то время как нам вслед открыли огонь с крепости. А море так кидало нас. Где ты был тогда, Диско?» «В этих же местах, где мы находимся сейчас, зарабатывал себе хлеб рыбной ловли, да старался не податься в лапы пиратам. Жаль, что не могу услужить тебе, Том Плетт, горячим боем. Однако, кажется, мы выйдем в море как следует с попутным ветром». Волны всплескивали у киля и брызгали у носа шхуны. Тяжелые капли падали со снастей. Все рыбаки зашли на подветренный борт шхуны, только дядя Сальтерс упрямо оставался у люка. Вот волна со свистом и шумом хлестнула через борт, ударила Сальтерса прямо в спину и окатила его с ног до головы. Он встал, сердито плюнул, пошел было на другое место, но его опять окатило. Сальтерс попробовал встать у фок-мачты, но и тут вода доходила ему до колен. — «Дэн, ты бы шел в каюту и напился кофе, — сказал Сальтерс. — Нечего тебе слоняться по палубе в такую погоду. — Ну, теперь они будут распивать кофе и играть в шашки, пока коровы с поля не придут, — сказал Дэн, когда дядя Сальтерс вслед за Пеном отправился в каюту. — Да, пожалуй, скоро последуем их примеру, и мы все. Нет на свете людей ленивее наших земляков, когда они не на рыбной ловле. — А я и забыл, что у нас на шхуне есть пассажир! — закричал долговязый Джек. — Только и вспомнил, когда ты заговорил с ним, Дэнни. Тому, кто не знает название снастей, некогда лениться. Дай к нам новичка, Том Плетт, мы его поучим. — Но теперь очередь не за мной, — засмеялся Дэн. — Иди один. Меня учил концом морского каната отец. Целый час мучил долговязый Джек свою жертву, показывая, как он говорил, вещи, которые каждый должен знать на море, хоть он слеп, пьян или спросонья. На шхуне вместимостью в 70 тонн не бог весть сколько снастей. Долговязый Джек любил красноречие, выразительные жесты. Желая обратить внимание Гарвия на гордель, он упирался пальцами в затылок мальчика и заставлял его смотреть вверх. Чтобы научить его различать корму от носа, у него тоже была особая система. Не доходя несколько футов до гафеля, он слегка подтягивал его за нос. Название каждого каната укреплялось в памяти Гарви легким ударом конца веревки. Урок был бы легче, если бы палуба не так была завалена, а по ней было трудно двигаться. Приходилось шагать через цепи и канаты брашпиля, пробираться мимо насоса, между кадок для рыбьей печени. Том Плетт не забыл также описать Гарвию, какие паруса и снасти были на Орио, пароходе, на котором он когда-то служил. «Не слушай его, малый», — вмешался Джек. «Том Плетт, ты только сбиваешь с толку мальчика своим Орио. Должен же я ознакомить его с основными правилами мореходства», — возразил Том. «Управлять парусным кораблем — целое искусство, Гарви. Я бы показал тебе, если бы...» «Знаю, ты бы вот до смерти заговорил. Молчи, Том!» «Ну-ка, Гарви, скажи, как ты возьмешь риф у Фоквейля? Подумай хорошенько!» «Натяну вот эти...» — ответил Гарви, указывая на подветренную сторону. «Что?» «Рейки. Потом притяну вот эту веревку, которую вы мне показали сзади». «Это непорядок!» — вмешался Том Плетт. «Оставь! Он еще учится и не помнит всех названий. Не робей, Гарви!» «Вспомнил! Тали! Зацеплю канат за фиш тали и спущу!» «Надо сказать, закреплю паруса, мальчик!» — не вытерпел Том Плетт. «Закреплю паруса у гордели», — продолжал Гарви, вдруг вспомнив затверженное название. «Покажи!» — сказал Джек. Гарви начал показывать и называть снасти. «Кое-что ты позабыл, но мало-помалу всему научишься. На шхуне нет ни одной лишней снасти, потому что если бы нашло что лишнее, выбросили бы за борт. Вот послушай меня. Я тебя не худому научу. Научу, как зарабатывать доллары и центы. А с деньгами в кармане ты можешь добраться из Бостона до Кубы и рассказать там, чему тебя научил Джек. Ну, а теперь обойдем шхуну вместе. Я буду тебе называть все снасти, а ты повторяй за мной». Он начал. А Гарви, уж порядком уставший, нехотя поплелся за ним. Вдруг конец морского каната обвился вокруг его ребер. Дух замер у Гарви от боли. «Когда у тебя будет своя шхуна?» — сказал Том Плетт, сурово взглянув на него. «Ты можешь разгуливать такой походкой. До тех пор бегай, когда исполняешь приказания. А для верности вот тебе еще». Гарвию без того было жарко от постоянного движения. Теперь от удара его бросило в жар. Гарви был мальчик впечатлительный, достойный сын умного человека и чувствительной женщины. От природы он был решительного характера, но систематическое баловство сделало его страшно упрямым. Он взглянул на окружающих и заметил, что даже Дэн не улыбается. Очевидно, им это казалось в порядке вещей, и ничуть не оскорбляло их нравственного чувства. Пришлось проглотить обиду и постараться запомнить урок. Долговязый Джек назвал еще несколько снастей, а Гарви извивался по деку, как угорь во время отлива, не спуская глаз с Тома Плетта. «Отлично!» — похвалил Мануэль. «Уже вечерком я тоже покажу тебе все снасти. Ну, помаленьку и научишься». «Не дурно для пассажира», — подтвердил Эден. «А я тебя поучу на следующем дежурстве». Диско озабоченно всматривался в туман, который становился все гуще перед носом корабля. Уже в 10 футах от Утлегаря не было видно низги, а мутные волны, шепча и словно лаская друг друга, катились вдаль торжественной бесконечной вереницей. «Ну, теперь я тебя поучу тому, чему долговязый Джек не сумеет научить!» — воскликнул Том Плетт и он схватил из отделения под палубой у кормы диплот и обмакнул его в баранье сало. «Я тебе покажу, как летают голуби!» Диско повернул колесо, и шхуна пошла в другом направлении. Мануэль и Гарви бросились ему помогать. Гарви опустил кливер. Лот загудел, когда Том Плетт быстро начал им вертеть. «Вперед, нетерпеливо!» — закричал долговязый Джек. «Мы всего в 25 футах от огненного острова, а кругом туман, не до фокусов теперь». «И измерение глубины моря лотом — своего рода фокус», — сказал Дэн. «Зачем ты это сделал, отец?» Диско переменился в лице. Его честь была затронута. Он пользовался среди остальных рыбаков репутацией искусного моряка и кичился тем, что знает отмели, как свои 5 пальцев. За ним следовали другие рыбачьи суда. 60, — сказал он, взглянув на компас. 60, — воскликнул Плетт, натягивая длинную мокрую веревку. Шхуна еще раз повернула в другом направлении. «Бросай! — приказал Диско 4 часа спустя. «Как ты это узнал, отец? — шептал Дэн с гордостью, глядя на Гарви. Но Гарви был слишком преисполнен сознанием своей ловкости, чтобы обращать внимание на него. 50, — сказал отец. «Я думаю, мы теперь как раз находимся у зеленой отмели». 50, — кричал Том Плетт, которого почти нельзя было разглядеть за туманом. «Насаживай приманку, Гарви, — сказал Дэн, отыскивая лесу». Шхуна, казалось, блуждала в густом тумане. Передний парус колыхался. Рыбаки смотрели на мальчиков, которые принялись за рыбную ловлю, и выжидали. «Эй!» Леса Дэна вздрогнула. «Как это отец угадал? Помоги, Гарви!» «Должно быть, крупное попалось!» Они потянули и вытащили большую пучеглазую треску в 0,5 пуда весом. Она глубоко проглотила крючок с приманкой. «Да она вся покрыта маленькими крабами!» — удивился Гарви, поворачивая брюхом вверх. «Положительно ты видишь под водой, Диско!» — заметил Джек. Якорь с плеском погрузился в воду, и рыбаки все забросили лесу. «Можно их есть?» — спросил Гарви, вытаскивая с бьющимся от волнения сердцем вторую покрытую крабами треску. — Конечно. Когда попадется вот такая вшивая треска, это значит, что она ходила стадом тысячами, а это верный признак, что она голодна и будет глотать не то что приманку, а голый крючок. — Посмотри, какая громадная! — кричал Гарви, вытаскивая бьющуюся, тяжело дышащую рыбу. — Отчего бы нам не ловить треску всегда так, со шхуны? Вместо того, чтобы выезжать на лодках. Надо спешить, пока головы и отбросы со шкуны не испугали рыбу. Ловля с лодки не может быть так удачна. Отец уж знает, что лучше. Пожалуй, сегодня ночью попробуем ловить рыбу неводом. Только спинт побольше ломит, когда тащишь треску вот так теперь со шкуны, чем сидя в лодке. Труд в самом деле был тяжелый. Лодки и рыбу почти не надо поднимать и держать на весу. Она сама собой поддерживается водой. Тащить рыбу до борта шхуны труднее. Приходится все время лежать, перевесившись через борт. Но рыбаки работали горячо, с увлечением, и на палубе уже лежала большая груда рыбы, когда, наконец, треска перестала ловиться. «Где же Пен и дядя Сальтер?» — спросил Гарви, убирая лесу. «Поди-ка принеси нам кофе, заодно увидишь и дядю Сальтерса с Пенсильванией». В каюте за столом при желтом свете лампы сидели 2 человека, играли в шашки. Сальтерс все время брюзжал, что Пен плохо играет. Они были далеки от мысли о происходившей наверху ловле трески. «Ну, что там?» — спросил Сальтерс, когда Гарви, держа за кожаные перила трапа, позвал Кока. «Целые груды крупной рыбы!» — отвечал Гарви. «Ну, как игра?» У Пена сдрожали губы. «Пен не виноват!» — сердито забрюзжал Сальтерс. «Ну, что?» «Шашки играют?» — спросил Дэн, когда Гарви вернулся с дымящимся кофе. «Ну, сегодня, значит, не нам придется мыть палубу». «Отец, человек справедливый. Они отдыхали, пока мы все работали. Они будут чистить шхуну». «А тем временем другие 2 знакомых мне молодчика будут закидывать невод», — сказал Диско, «найтови колесо». Уж лучше я буду мыть и чистить, отец. Знаю, что тебе бы лучше, да мало ли что». — Ладно, почисти, Пен, а вы половите рыбку. — Черт возьми! Отчего же эти глупые мальчишки не сказали нам, что ловят рыбу? — ворчал дядя Сальтерс. — Это тупица, Дэн. — Но если вы от шума Бакштова не проснулись, наймите себе мальчика, чтоб будил вас, — огрызнулся Дэн, спотыкаясь в потьмах о бак, в котором сложены были лесы. — Как ты думаешь, Гарви, не спуститься нам вниз за приманкой? Решено было, что мальчики возьмут в качестве приманки оставшиеся от чистки рыбы отбросы, сложенные в катках в трюме. Тут же лежали свернутые в кольца лесы с большими крючками. Насаживать на эти крючки приманку — целое искусство. Дэн хорошо справлялся с этой задачей ощупью. Гарви постоянно колол себе пальцы, оборотку крючка. Пальцы Дэна проворно работали. Я закидывал неуд еще в то время, когда не умел хорошо ходить. Но все же нахожу, что это дело нелегкое. Ах, отец, отец, вздохнул он. Диску и Том Плетт в это время занимались засолом рыбы. Сколько скатов должны мы наловить? Штуки три. Ну, поворачивайся живее. О! Вскрикнул он вдруг и сунул палец в рот. Вот и я уколол себе руку. Веришь ли, Гарви, если б мне собрали и предложили деньги всего Глостера, я и тогда не согласился бы поступить на корабль, на котором рыбу ловят только неводом. Пусть это самый усовершенствованный способ ловли, по-моему, это самый каторжный, самый тяжелый труд на свете. «Я не знаю, что это такое», — сказал Гарви угрюмо. «Знаю только, что у меня все пальцы изрезаны в кровь». «Это одно из самых тяжелых испытаний, какое налагает отец. У него всегда есть основательные причины поступать так. Отец всегда знает, что делает, потому и ловля у него всегда удачная». Пен и дядя Сальтерс по приказанию Диско вымыли палубу, но от этого мальчикам стало не легче. Том Плетт и долговязый Джек осмотрели с фонарем шлюпку. Поставили в нее баки и маленькие баконы и спустили в море, которое, как показалось Гарви, было очень бурное. «Они непременно пойдут ко дну, потому что так нагрузили лодку», — сказал он. «Целы будем и вернемся», — успокоил его Джек. Лодку подняло гребнем волны. Казалось, она вот-вот разобьется в дребезги, а корпус шхуны, но она как-то скользнула и исчезла в тумане. Дэн дал Гарви в руки веревку от висевшего за брашпилем колокола и велел ему все время звонить. Гарви звонил усердно. Он знал, что в его руках жизнь двух людей. Однако Диско, пославший этих людей на опасную ловлю и записавший что-то в шканечную книгу у себя в каюте, вовсе не походил на убийцу. Ходя мимо Гарвия к ужину, он даже улыбнулся при виде его озабоченного лица. «Это что за буря?» — сказал Дэн. «Это и мы с тобой могли бы отправиться в такую погоду. Они недалеко отошли от шхуны. Право, не стоит так трезвонить». Но Гарви продолжал звонить еще с полчаса. Вдруг послышался крик и стук. Мануэль и Дэн бросились к борту. Это вернулись долговязый Джек и Том Плетт. Они выловили, казалось, половину рыбьего населения Северного Атлантического океана и тащили его на себе. Том Плетт сбросил с себя мокрую ношу. Джек снял сапоги и вылил из них воду. Потом, неуклюже прыгнув, как вздумавший дурачиться слон, смазал Гарви по лицу жесткой, пропитанной рыбьим жиром рукой. «Будем иметь удовольствие вместе откушать. Сегодня мы почтим ужин второй смены нашим присутствием». Действительно, все четверо шли ужинать. Гарви наелся до отвала отварной рыбы с сухарями и пирога и заснул как раз в то время, когда Мануэль вытащил из ящика двухфутовую модель Люси Холмс, корабля, на котором он совершил свое плавание, и собирался показать на ней все снасти. Гарви даже пальцем не шевельнул, когда Пен уложил его на скамейку. Как тяжело должно быть его отцу и матери, которые думают, что он утонул. «Трудно, ох, трудно потерять ребенка!» — вздохнул Пен, вглядываясь в черты лица Гарви. «Не думай об этом, Пен», — сказал Дэн. «Пойди лучше кончи свою партию в шашки с дядей Сальтерсом». «Да, отец, я постою сегодня на часах за Гарви. Он совсем умаялся». «А малый православный», — сказал Мануэль, стаскивая с себя сапоги и тоже укладываясь на скамье. «Из него, пожалуй, выйдет человек». «А что, Дэнни, ведь он вовсе не такой бестолковый, как показалось твоему отцу!» Дэн хотел выразить согласие, но тоже захрапел. Море бурлило. Поднялся ветер, и стоять на вахте пришлось старшим. Часы мерно отбивали такт. Море ревело, а в каюте раздавался свист и храп спящих. Печка шипела, когда брызги попадали в трубу. Мальчики спали, а Диско, Джек, Том Плетт и дядя Сальтерс по очереди ходили осматривать штурвал, якорили, поворачивали на фордвинт.